Он отвернулся от окна. Она шла к нему через комнату. Внутри у него все дрогнуло от удовольствия. Она тоже была золотой, с медным блеском солнца на длинных ногах и обнаженных руках. Он вспомнил грацию ее походки, точные движения ног по ковру. Он стоял неподвижно, давая ей возможность подойти. Все в комнате повернули головы. Это было прекрасное золотое создание. Бенедикт вдруг осознал, что хочет эту женщину. «Здравствуйте, Бенедикт», — сказала она, и он сделал шаг ей навстречу, протянув руку. «Руби Ленс», — он мягко сжал ее длинные пальцы, — «как приятно снова встретиться с вами». Ее фамилия была ключом к его реакции. Она принадлежала тому, кому Бенедикт больше всего завидовал и кого ненавидел, и поэтому была бесконечно желанна. «Давайте отпразднуем нашу встречу. Думаю, такой случай стоит нескольких бокалов шампанского». Она сидела, аккуратно скрестив длинные стройные ноги, откинувшись в кресле, держа пенный бокал пальцами с острыми коготками. Волосы ложились на плечи, как редкий шелковый гобелен белого золота. Глаза смотрели на Бенедикта с кошачьей прямотой. Она будто заглядывала ему в душу. «Мне не следовало вас беспокоить, — сказала она, — но у меня здесь так мало знакомых. Сколько вы пробудете?» Он словно не услышал. «Я могу отменить все свои встречи». «Неделю?» Это прозвучало так, будто она собиралась торговаться. «О, нет!» — в его голосе звучало преувеличенное отчаяние. «Так нельзя! Мы не сделаем и половины всего, что я запланировал! Вы ведь сможете остаться подольше?» — «Может быть», — согласилась она и слегка приподняла бокал. — «Приятно с вами встретиться». — «И мне с вами», — подчеркнуто согласился Бенедикт. Глядя друг на друга, они пригубили игристое вино. Там, где другому пришлось бы ждать недели и месяцы, Бенедикт все получал немедленно, будто имел на это право. Улыбка, несколько слов шепотом — и билеты в театр у него в руках, а двери фешенебельных ресторанов раскрываются как по волшебству. В первый вечер он сводил ее в Национальный театр, а затем на ужин в «Ле Кур де Франс», где к их столику подошел очень известный киноактер. «Привет, Бенедикт, мы отправляемся на яхте на прием. Не хотите присоединиться к нам?» Легендарные глаза обратились к Руби. «И возьмите с собой вашу очаровательную подругу». Завтракали они под навесом на корме яхты, яичницей с беконом и шампанским «Вдова Клико», и смотрели на оживленную Темзу. Руби на приеме была единственной девушкой без мехов, а утро на реке прохладное. Бенедикт отметил про себя этот факт. По пути домой она сидела в Бентли, подобрав под себя длинные ноги, по-прежнему свежая и золотая. Несмотря на бессонную ночь, только под глазами появилась легкая синева. «Не помню, когда мне было так хорошо, Бенедикт». Она прикрыла ладошкой зевок. «Вы прекрасный спутник». «Сегодня вечером снова?» — спросил он. «Да, пожалуйста», — прошептала она. Спустившись вечером в фойе Ланкастера, она почувствовала в Бенедикте напор. Он быстро пошел ей навстречу, когда она вышла из лифта, и уверенность, какой он взял ее за руку и поцеловал в щеку, удивила ее. Они молчали, пока он протискивался в своем «Бентли» по запруженным автомобилям улицам.